Из-за всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства. Жалоба на них была оскорблением для смотрителя и инспектора. Деспотизм их развился в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем. Цензора, аудиторы, старшие и секундаторы получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве. Аудитора составляли придворный штат, а второкурсные – аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних 2 года, постоянно делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, умение надувать их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то. При училищном второкурсии только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данную им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие. Силачи, Лошезин и Бенелявдов его все ненавидели и презирали. Тавля в качестве второкурсного аудитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник. Драл с подчиненных деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище при нелепом его педагогическом устройстве был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а напротив норма, когда 10 копеек, взятые на недельный срок, оплачивались 15 копейками, то есть по общепринятому займу на год это выйдет 25 раз капитала на капитал. При этом должно заметить, если должник не приносил по условию долгу через неделю, то через следующую неделю он обязан был принести вместо 15 20 копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошел в обычай бурсы. Ни один Тавля живодерничал, он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или аудитор требовали взятки. Не дать – беда, а денег нет. Вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от прежестоких грядущих рогачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки. Поэтому на городских налегали все, хотя из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавлии проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел. Ему писали записки и вокабулы, по которым он учился. Сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью. Заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные. А не страшно, так отдует. Да и чем только при глубоком разврате Тавлии не служили для него подавдиторные. При всем этом он был жесток с теми, кто служил ему. «Хочешь, — говорит Катька, — рябчика съесть?» И начинает щипать подчиненного за волоса. «Тебя, маменька, вот так гладила по головке. Постой же, я покажу, как папенька гладит». После этого, уставив палец против шерсти, волос, он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» – спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, плотные, скверные ладони к ушам подавдидерного. Сжимает между ними голову его и потом, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? Вон она!» Он загибал своим товарищем салазки, то есть положит ученика на сиденье парты лицом вверх, поднимет его ноги и гнет их к лицу. Плюнуть в лицо товарищу, ударить его и всячески изобидеть составляла потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неоперившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьев на части. Меньшинство его ненавидело, большинство боялось и ненавидело. Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нем совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчете, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, аудитора, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры – все это было запрещено начальством, и все это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточили учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского. Он был отпетый. Отпетый характеристичен и по внутреннему, и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу. Вся его фигура так и говорит: «Хочешь, тресну в рожу? Думаешь, не посмею?» Редко дает кому дорогу, обойдет начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, отмачивает дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вольность бурсака. И если нужно будет, не пощадит для этого священного дела ни репутации, ни титулки.